Перевод стиха. «Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Чтобы в обществе царил мир и порядок, необходимые для духовного совершенствования людей, существуют семейные традиции, следовать которым должен каждый цивилизованный человек. Хотя эти правила и предназначены для обусловленной души, а не для Господа Кришны, он также следовал им, поскольку пришел в материальный мир для того, чтобы восстановить устой религии. Если бы Господь пренебрегал этими правилами, обыкновенные люди последовали бы его примеру, ибо для них он величайший авторитет. Из Шримад-Бхагавата мы узнаем, что и дома, и на людях Господь Кришна следовал всем религиозным предписаниям, как подобает семейному человеку. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Итак, глава называется «Карма-йога». Слово «карма» в словаре Нирукти переводится как «деятельность» или «действие». Деятельность или действие. И у каждой этой категории есть своя природа. Деятельность и действие само. И если вы помните, действие совершается тремя образами. Действие совершается умом, речью и телом. Мы говорим, деятельность ума. И тонкая природа ума, еще более тонкий ум, называется интеллектом или разумом. То есть более тонкая, значит более чистая природа ума, называется интеллектом. Итак, еще более тонкая природа, это асмита-шакти, или то, что мы называем самость, или материальное я, материальная индивидуальность, еще более тонкая природа. И совсем нематериальная природа сознания. Совсем нематериальная природа сознания. И когда мы говорим «я сознаю», мы природу сознания неправильно воспринимаем, потому что тот, кто я-то, мы говорим, я думаю, я сознаю, я хочу. Это истинное я или ложное я? Но мы же говорим, я хочу, я так думаю, я вижу, я слышу, я уже знаю. О каком я мы говорим? Каждый раз мы день и ночь говорим, я то. И вот нас спрашивают, ты кто? Мы говорим, ну я мужчина, я женщина, я там Лакшминарайана, я Леня. Или так что-то еще. Я Валя, я Петя, я Гоша, я хороший человек. И вот когда мы говорим это «я», о чем мы говорим, о каком «я»? Мы говорим о душе? Нет, конечно. Мы никогда не говорим о душе. Мы постоянно крутимся и постоянно выдаем себя за то, кем мы не являемся. Постоянно происходит. Это говорит о том, что мы уже находимся в неведении по поводу своего истинного «я». Потому что наша душа совершенно другого хочет. Душа по-другому реагирует на то, что мы делаем. Душа по-другому воспринимает этот мир. Говорится, душа здесь в материальном мире подобна рыбе, выброшенной на берег. То есть, даже если вы создадите рыбе, вот представляете, вы подойдете к рыбе и скажете, допустим, сейчас мы тебе тут, вот, допустим, самец рыба лежит. И вы говорите, ух, сейчас столько самок тебе принесут. Рыба на берегу будет счастлива, если будет много самок? Нет. Или вы начнете прославлять рыбу. О, рыба, твои плавники, лотосоподобные плавники, там у тебя такие глаза тупые. Что бы вы ни делали, рыба не будет удовлетворена. Почему? Это даже как бы со стороны это как-то глупо даже выглядело бы, да? Или бы мы ее кормить начали. На берег ее вытащили и стали бы кормить. гладить ее, целовать, объясняться ей в любви. Домик даже такой построили из золота. Рыба была бы счастлива. Что нужно рыбе? Если мы ее возьмем так за хвост, она такая бык, и обратно ее в воду, и она сразу... И она довольная такая. Даже нам с детства сказку говорили. Поймал старик рыбку золотую, вытащил на берег. И а рыба сразу тоже. И она говорит, отпусти меня, старче. Лучше отпусти. И старик, он так посмотрел на рыбу. И подумал, жалко. И что молвила человеческим голосом она ему. И он сказал, плыви себе. И отпустил ее. Как вы думаете, что душа хочет наша? Она хочет так же, как эта рыбка. Она хочет попасть в ту среду, из которой она изошла. И Бхактивинода Тхакур приводит такой удивительный пример, что сами мы здесь не удовлетворены, что бы нам ни сделали. Мы будем не удовлетворены, потому что мы в этом мире подобно выброшенной на берег рыбе. Но поскольку мы себя отождествляем сложными представлениями, мы пытаемся построить себе дом, обзавестись здесь семьей, работать, учиться, занимать какое-то положение в обществе. Но для чего мы это хотим сделать? Вы видели хоть одного удовлетворенного, счастливого? Видели хоть одного человека, у которого нет проблем и который бы не находился в опасном положении? Нет таких людей. Посмотрите, сколько охраны охраняет президента. Сколько богатого человека охраняют. Камеры везде, там какие-то охраны. Разве думаете, это от хорошей жизни человека охраняют? Как в Библии говорится, не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. Что же считается богатством на небесах? И Кришна говорит, благотворительность, жертвоприношение и тапасия. Это богатства, которые ведут на небеса вверх. Что же ведет вниз? Жадность, гнев и вожделение. Трое врат преисподней, он говорит. И поэтому разумный человек всегда попытается избавиться от этих трех врат преисподней, обойти их, не попасть в них. Гнев, жадность и вожделение. Итак, мы как выброшенная рыба, но мы об этом что? Забыли. И что бы для нас ни сделали, мы всегда будем неудовлетворены. Мы не будем довольны детьми, мужем, квартирой. В новой квартире мы очень счастливы, но через пару лет мы что? А если еще Валька у ней круче? О! А если еще и у Сашки круче? О! А если у Дашки еще круче, чем у Сашки и у Дашки? Мы уже вообще все, да? Разве я? Ты посмотри, в чем я хожу. Ну, вчера только сама же купила. Довольная такая. Ты посмотри, в чем я хожу. Духами только помазалась. Ты посмотри, чем я душусь. Мы тут же недовольны. Ну вот вы купили там, я посмотрел, кто-то купил из вас, мне сказали, кто-то, я даже не понял. Вот тут машинка стоит, колобошка такая. Вы счастливы? Ака. Как ака? Как ака? Как ака? Ко-ко-ко. Ну и как ака? Ну и ко-ко-ко. Так вот, никто не может стать счастливым. Худой, толстый, красивый, некрасивый. Счастье где-то не в этом месте находится. Не в нашем теле. Где-то оно там внутри. И оно зависит даже не от кишка прямая есть. Двенадцатиперстная там какая-то такая. Даже есть отросток. Такой атавизм есть, знаете, там аппендикс. У нас даже мизинцы такие есть, знаете, да, на ногах. И все думают, зачем они нужны? Вот они как-то вообще не участвуют, да, вот в нашей жизни. Так, эти наглые, они там есть, да? Но они как-то вообще не участвуют в нашей жизни. Мы даже вроде чувствуем, что мы даже когда ходим, да, они так просто тащатся. Такие. У них там даже ногтя-то нету, знаете, там чубчик такой. Маленький чубчик. И они такие. И поэтому всегда, когда шутят, говорят, там, сорока, белобока, да, вот это, а этому вот нифига. что вроде вот он как-то вот не туда. А когда вот путешествие вглубь себя, так он очень важен куда-нибудь. Потому что он самый тоненький, что этими уже так ноздри такие будут. Из машины на большой скорости вынешь голову и порвет. Таким образом, где-то оно скрыто, счастье, а где мы не можем понять. Оказывается, наше счастье скрыто в трех вещах. Благотворительность, тапасия и жертвоприношение. Удивительно. Мы думаем, что же нам не везет? И мы думаем, вот мы 10 лет. А в шастра говорится, нужно совершить очень много пышных жертвоприношений. И рассказывается, что, допустим, Махарадж такой-то совершил 10 тысяч раджасуй. Представляете? А раджасуй, это оно по цене такое огромное. Это надо со всего мира одно. Чтобы жертвоприношение раджасуй, нужно со всего мира собрать подати на жертвоприношение. Дань. И Прабхупада описывает, в наше нынешнее время невозможно этого сделать. Люди не смогут собрать такое. Даже государство не обладает такими богатствами ни одно, которые можно было сейчас, вот даже все, если взять всю государственную казну, не хватит, чтобы совершить раджасую. Представляете, как мы нищими стали? То есть даже государство нищее. Не будет столько молока, и самое главное, мы не сможем собрать столько браманов чистых. Нету сейчас на земле столько браманов, которые смогли бы правильно произносить и были бы так чисты. И там говорится, 10 тысяч жертвоприношений, 100 тысяч жертвоприношений, или хотя бы 108 маха-киртанов. Мы-то, допустим, 400 человек собрались, у нас же это, ну вы знаете, да, вот как вот предел, да? Мы говорим, сколько? И мы говорим, 400 жизней, там, 440. У нас как будто бы дальше мозги не работают, да? Сказать там бесчисленное количество или там миллиарды, миллионы, а мы сразу 400 или 30. В соответствии с тем, насколько у нас рубежи там построены, да, нам кажется, вот когда человек говорит, проси, чего хочешь, рыба-то сказала, помните, да? Рыба раз выплыла, ее отпустили, она такая там маленько отдышалась в воде. Она приплыла и говорит, чего тебе, старче, проси, чего хочешь, исполни. И он такой заметался в непонятках. У него там мозги-то вообще же не работали. И он говорит, сейчас, just a moment, please. Убежал. А там старуха такая сидит, все такая недовольная, такая, знаете. У них даже АК была, и она все равно была такая недовольна. И он пришел и спрашивает, ну что, как АК? Она говорит, ко-ко-ко, давай иди, что ты мне АКУ? Я хочу АКУ, хочу Волгу! Со всеми ее городами, заводами, берегами. Ну помните, да? И он побежал и говорит, это вот тут. И рыба говорит, ну ты точно подумал? Он говорит, да что думать-то? Зачем мне думать? Я же преданный. Я же предан своей старухе. И вы помните, да, эти глупости всякие разные. Но хоть раз была старуха удовлетворена? Там в сказке прямо так удивительно это. Пуще прежнего ругается злая старуха. Вы представляете, ну хоть бы была бы какая-то культурная, что ли, старуха, да, какой-то у ней бы это картавья будхи появилась, это благодарность там или что-то там. Хоть как-то она бы сказала, молодец, старик. Нет. Каждый раз, когда он исполнял ее желание, там каждый раз описывалось, пуще прежнего ругается злая старуха. То есть, что она лучше становится, когда исполняются ее желания. А вы? Лучше? Да нет, конечно. Нет, конечно. Пуще прежнего ругалась злая старуха. Пуще прежнего. Почему? Когда мы удовлетворяем свои материальные прихоти, развивается жадность и что? Привязанность. Мы еще сильнее становимся что? Неудовлетворенными. Еще сильнее неудовлетворенными. Чем больше нас удовлетворяют, тем сильнее мы становимся неудовлетворенными. Какая удивительная природа живого существа. Чем больше денег, тем кажется, их совсем мощи нету. Не поверите, на булку хлеба нету, все в деле. Все в заводах, в локомотивах, в газетах, в пароходах. Ботинки ношу такие, вообще дешевые. Вы что, денег нету? Но когда их мало, знаете, пол лепешки может отдать любой, а пол лимона? Может отдать любой пол лимона? А пол лепешки за раз? Так ведь? Никогда. И все думают, ой, какие люди, простые люди, такие щедрые. Да что вы? Дайте им по лимону и придите, скажите, давай как пол лепешки. И они сразу скажут, Нет, жадность проявится. Как вы думаете, когда у них было пол лепешки, они сильно были привязаны? Нет. А вот когда у них появился миллион, эта привязанность что? Сразу же усилилась. Она тут же проявляется. Тут же проявляется. Почему? Потому что сразу начинает работать ум, потому что в соответствии с цифрой растут планы на что? На удовлетворение своих разных потребностей в еде, в сексе, в сне и в обороне. Сразу же. И вы заметили, наши вот преданные, чем больше у них денег, тем они меньше жертвуют. А вот простые люди, даже бабушки какие-нибудь, да, они иногда 70-80% от своей пенсии каждый раз приносят. Ладно бы 50 пополам, они иногда вообще отдают. И потом на такую маленькую, и выживают как-то там. Помните, как историю рассказывал про одного брахмана, как он с детства, ему отец сказал, что 50% нужно отдавать Кришне. А Кришна принимает через своих слуг. Он сказал, а кто слуга? А она сказала, ну, допустим, Ганга. Если ты будешь 50% отдавать на поклонение Ганге, все, чтобы ты не получил, половину Ганги. И вот он торговал всякими там тарелками какими-то, и половину выручки на поклонение Ганге отдавал. Половину выручки на поклонение Ганге. И как-то в какой-то момент он один пайс заработал. Это самая мелкая монета в Индии, пайс. А половину же надо как-то. И он пошел на пайс, купил яблоко, разделил его пополам, и пол яблока пошел отдал. И Кришна перед ним проявился. И он такой засмущался, говорит, ну ты извини. Он подумал, что Кришне мало. И он такой засмущался, говорит, ну ты... И вторую половину, он такой, как будто, ну, пожалуйста. Я что-то это просто, в общем-то, как-то, извини, ну, конечно, ну, только вот. И Кришна улыбался. И сказал, иди домой. И тот так быстро пошел, то есть он, ему было неудобно, что он ничего не смог дать. И он одну-то положил, да когда Кришна появился, он как-то, ну знаете, от неудобства как-то, вроде он половину держит, ему как-то даже стало стыдно, что он себе половину оставил, понимаете? И он так и вторую положил. И Кришна улыбался и сказал ему, иди домой. И он в сторону дома шел, смотрит, там что-то такое, в стороне его дома что-то такое огромное, там что-то такое черное белело, и что-то белое чернело. И чем он ближе подходил, это какой-то огромный дворец там стоял на его. И он такой замешкался и стал свою эту вот, ну, как бы там у него, тент. Не дом, а тент. Знаете, что такое тент? Такой на палочках кусок материала. Это у него был дворец его. И он тент стал искать свой. И так он разгневался, вроде думает, кто опять построился на этом месте. Это безобразие. Это... Мэр продал все. Всю землю продал мэр, он думал. Где хата моя? Куда девали? Потому что тенда не было видно. Так Кришна отнесся к его этому традиционному долгу, что половину надо всегда отдавать Богу. И для него это было традиционно. Итак, живое существо не может удовлетвориться никогда, что бы ему ни дали. Потому что это никакого отношения к нему не имеет, к его свободе, к его радостям, к его освобождению. И оно пытается наслаждаться чем-то таким же. Почему? Потому что находится в иллюзии. Как мы ребенку покупаем машинку. Она же не настоящая, она игрушечная. Она вообще... Она в общем-то, по сути дела, что? Не нужна даже. Но ребенок, он в иллюзии, он хватает машинку. И мы тоже, как здорово. Вот он поиграл, по-моему, раскурочил, выкинул. И опять недоволен. Потому что это не принесло ему ничего. Он просто обследовал, ему казалось, что это будет радость. И когда он получил, он радуется, он думает, потому что это что-то изменит. И потом он и играет. Потом так. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Потом он ее ломает, выкидывает. И все. И во всем так происходит. И мы думаем, что ж такое-то? Почему же я не стал счастливым? Я же хотел стать счастливым, но я не смог стать счастливым. И в шастре говорится, жертвоприношение, тапасия и благотворительность. Что человек должен употребить свою карму, то есть все, что у него есть, тело, красота, молодость, какой-то опыт жизненный, вообще неважно, какой у него возраст, какое тело, какая его красота или он некрасив, он должен занять все жертвоприношение в благотворительности и тапасе. Тапасия что такое? Ограничение своих чувств. Ради удовлетворения Бога. Благотворительность – это сострадание и милосердие по отношению к другим, распространять какое-нибудь трансцендентное знание или делать какие-то пожертвования для того, чтобы люди просвещались. И жертвоприношение. Он должен совершать ягью. Как вы думаете, за 10 лет сколько можно яги совершить? Настоящих. И в шастрах говорится, яги считается, когда 1% населенного пункта занят в воспевании святого имени. Как вы думаете, сколько яги совершили люди, которые вот, ну, вот я из Улан-Удэ, значит, я сколько людей должен был привлечь? Сколько? Вот представим, что у нас 400 тысяч населения. Значит, сколько я должен? 1%. 4 тысячи человек я должен был привлечь в Улан-Удэ. И когда бы мы запели Хари Кришна, когда бы мы не запели, именно 4 тысячи в Улан-Удэ не запели, это была бы ягья. И если бы я провел, допустим, 108 яги, то я бы стал несметно богат. Ко мне бы пришла самая красивая женщина, служить мне пришла. Не со мной, она даже бы и не мечтала там жениться, замуж выйти, она бы просто мечтала рядом где-то быть. И так далее. То есть я бы мог исполнить все свои материальные желания, да еще в конце вернуться назад к Богу. Но я должен был собрать 4000 человек, которые бы стали воспевать киртану. И пели бы его не менее 2 часов, Бхактивинода Тхакур говорит. Потому что через 2 часа только непрерывного воспевания человек постепенно выходит из низших гун. Через 2 часа непрерывного совместного воспевания, через 2 часа человек выходит из-под влияния гуны страсти и невежества, только в гуне добродетели. А более постепенно там где-то нет-нет, да и проскакивает что-то такое, пшик, какой-то луч Вишну. Представляете? И я должен был таких яги провести сколько? 108. Минимум. И поэтому говорится, 108 рек. Но если бы я провел 1008, было бы еще лучше. А если 10008, еще лучше. А если бы я прямо во время яги покинул тело, куда бы я отправился? Духовный мир. Таким образом, люди изучают книги, но они ничего не слышат и не видят. Охваченные, обуреваемые своим вожделением, жадностью, гневом и вожделением, они не видят, что здесь описано, что нужно совершить определенное количество жертвоприношений. Лично вам участвовать в этом нужно и совершить. И когда 40 человек там что-то хрюкают, вы не думаете, что это супер жертвоприношение. Еще все 40 и ни одного чистого преданного. Все 40 находятся под влиянием гуны страсти и невежества. И они что-то там поют, и вы думаете, что это супер жертвоприношение? Нет. Это лишь то, что помогает нам очиститься для жертвоприношения какого-то, очень важного в нашей жизни. Потому что, говорится, браманы должны быть так чисты, а мантра из их уст должна быть так могущественна, что конь даже человеком становится. Вот это жертвоприношение. И они говорят, что-то мы 10 лет служили, нифига не видели. Нет, дорогие мои. Если вы внимательно прочитаете Шримад Бхагаватам, внимательно прочитаете буддийские сутры или там христианские писания, мусульманские, вы увидите, что не все является жертвоприношением, что мы там себе надумали, как я сегодня утром говорил. Вот мы тут жертвоприношение совершили. Да вы что? В лучшем случае мы вышли из-под влияния, вот все, что мы там пели, бегали, что-то там, в лучшем случае мы, по крайней мере, вышли из-под влияния низших гун. И теперь вот в этом состоянии выхода из низших гун мы можем приобщиться к жертвоприношению только с уровня гуны какой? Добродетели. Когда сердце наше уже на самом деле чисто, и мы выполняем это бескорыстно, как свой долг. Не желая ничего получить взамен, кроме чистоты. Это гуна добродетели. Постепенно выполняя в таком состоянии эту ягью, мы должны войти в состояние сильного желания просто принести наслаждение ягья пуруши. И вот это называется жертвоприношение. И тогда ягья пуруши появляется, или в сердце проявляется, и исполняет наши желания, которые у нас были до этого, материальные какие-то. И он исполняет так эти желания, что мы все это получаем, но больше никогда не попросим. И не потому, что мы будем страдать, а потому, что мы будем как с этим яблоком. Немного что? Смущены. Что он у него отбирал? Нет. Кришна улыбался, он был смущен. Как-то, что половину все-таки себе оставил. И он так, Кришна появился, он даже ничего не сказал. Он, ему стало неудобно, и он и это отдал. И так, ничего не просил. Он стыдился, и Кришна заулыбался и сказал, иди домой. И он даже что, ничего не стал спрашивать. Он сказал, иди домой. Кто не мечтает, да, о дворце? Кто не мечтает о хорошей семейной жизни, о достатке материальном? Это находится в сердце человека. Но есть в чем различие между людьми? Одни люди не хотят это как-то зарабатывать или как-то выкручивать бизнесом. Они думают, если уж пусть мне суждено стать богатым, пусть это сделает кто? Кришна, мой дорогой Господь. Я просто буду ему служить. Если он посчитает нужным одарить меня богатством, он одарит меня богатством. Если он посчитает... И Притху Махарадж показал пример истинного преданного вайшнава. Что же говорит Притху Махарадж? Когда Господь Вишну, удовлетворенный его ягьей, он хотел удовлетворить только Вишну. Он не думал об очищении, он уже был чист. Затевая ягью, сама мотивация его была уже чистой. Но когда он стал совершать жертвоприношение, ритвы, браманы ритвы возливали в огонь ги, то в этот момент он раз и вышел из-под влияния, ниргуна стал. И он просто захотел, чтобы Кришна был доволен. И он сидел, и браманы воспевались. Ага, там масло лили. И браманы все были так чисты. Они просто хотели провести ягью. Чисто сделать ее. Для удовлетворения кого? Ягья Пуруши. А Махарадж Притху так просто хотел, чтобы Господь был доволен. Просто. Ничего не желая. И Вишну появился, ягья Пуруши появился перед Махараджем Притху, когда он совершал какое жертвоприношение? По счету. Сотое. Сотое. Он недосовершал. Но поскольку мотивации были чисты, Кришна появился раньше этого настоящего. Сколько вы совершили чистых жертвоприношений? Поэтому вы не думайте, почему этих преданных по 20, по 30 лет прослужили и ничего не получили. Не было еще яги. Потому что если бы хоть раз им удалось совершить чистую ягью, они бы получили все. Кришна бы исполнил все их даже материальные желания давным-давно. И они бы не стали пленниками этого исполнения желаний. Они бы не были, как это, пуще прежнего ругается злая старуха. Это бы состояние. Они бы как приняли это? Как Маха-прасад. И их преданность бы возросла во сколько раз? 100 000 раз. Но поскольку это не приходило в результате яги, они не стали счастливы ни от этого их браков, которые они вырули сами, ни от детей, которых они нарожали вообще непонятно каким образом, ни от чего, ни от бизнеса, ни от чего. Почему? Потому что они так и не поняли философию сознания Кришны, они не поняли Бхагавад-гиту. Вот почему я придал такое важное значение в эти дни, что вы смотрите, к кому вы обращаетесь. У вас может быть иллюзия по поводу этого. Эти люди неудачники. Преданном служении. Они еще не накопили ничего. Итак, Вишну появился перед Махараджем Притху и сказал, проси, что хочешь. Я хочу твое теперь служение, у меня что? Что-то попросить. Я хочу исполнить твои желания. Это еще большую радость мне сейчас. Я чувствую себя в долгу перед тобой, сказал Вишну. Я хочу исполнить твои желания. Что сказал Махарадж Притху? Он сказал. Слезы покатились с его глаз. Он стал задыхаться и не мог сказать ни слова от счастья, что перед ним находится Господь. И он стал в уме думать, сейчас тело покину. Потому что так охватил его экстаз. Он подумал, я сейчас покину тело. И Вишну, он понимал, что происходит. И он очень сильно хотел молитву вознести. Но кроме как... он не мог. Вы знаете, да, когда перехватывает вас от какого-то волнения, вы не можете сказать. И Вишну, говорится, в этот момент он снял это состояние. И он задышал. И Вишну опять сказал: проси, чего хочешь. И Притху Махарадж, заливаясь слезами, сложил благоговейно руки и сказал: дорогой мой Господь, если уж ты хочешь меня так сильно наградить, то, пожалуйста, награди меня тем, что ты считаешь на свое усмотрение будет для меня благом. И как вы думаете, что он ему дал? Преданность. Он дал ему преданность. Он не отказывался ни от чего, Махарадж Притху. Он просто в награде стал зависеть от кого? От Кришны. И он сказал: дай мне то, что по твоему мнению будет для меня благом. И Вишну улыбнулся, посмотрел на всех окружающих. Почему? Он хотел, чтобы все слышали, как должен себя преданно вести. И он сказал: татасту, Кришна матирасту. Татасту Кришна матирасту. Да благословит тебя Кришна. Да будет так, как ты хочешь. И все стали смотреть. Ведь что? Думали, сейчас как дворец расширится, как теток набежит тут вообще все с такими пышногрудые, крутобедрые. Но Махарадж Парикшит, Притху сказал: если ты очень хочешь меня наградить, то на свое усмотрение дай мне то, что по твоему мнению для меня будет благом истинным. И Вишну дал ему преданность. И никто ничего не обнаружил. Я говорю: что же он ему дал? И для всех это была тайна такая. Чего же он ему дал? Может, кафе новое? Небольшое такое хотя бы. Пожалуйста, ну хотя бы небольшое кафе. Вы представляете, к Богу. Ну небольшое. Ну 30 на 30. Это сумасшедший же. Я говорю: 330 на каждого. Итак, это очень важные моменты преданного служения, что мы должны разобраться, совершили ли мы столько яги. Какой-то другой человек, он должен собрать столько людей, чтобы это был 1% от его поля кшетры. То есть, представим, Прабхупада говорит: если ваша кшетра город, и вы в нем проповедуете, значит, вы должны собрать 1%. И если он будет воспевать святое имя, это ваша яги. Книги-то мы раздали. А стали ли люди воспевать? Нет? Нет. Не стали люди воспевать. Почему много санкиртанщиков стали хорошими бизнесменами, а другие так никем не стали? Потому что одни распространяли, то есть вдохновляли тоже людей читать и следовать этому. И поэтому, допустим, они там за 10 лет в соответствии с их деятельностью, ну, где-то человек, может быть, 10 тысяч привлекли к воспеванию святого имени. И вдруг к ним повалила удача. Какая? Финансовая. И они раз и ушли в бизнесмены. И очень хорошими бизнесменами стали. У них достаток, все. И они потихоньку воспевают, так далее, так далее. Потому что поперло у них. В результате чего? Того, что они привлекли к святому имени очень много. Кришна-катхи людей. А другие нет. И нужно определенные условия. Вы должны знать, сколько Кришна... Сколько? Но если вы будете этим только интересоваться, это произойдет, Кришна даст. Но вы должны быть квалифицированы. Вы не должны мошенничать. Ваше сердце должно быть настроено, чтобы Бог был вами доволен. И вы не ставите никаких условий. Никаких условий. Вы делаете это, чтобы Он был вами доволен. А когда Он вами доволен, Он уже исполняет ваши желания. Какие-то потаенные. И делает это так, чтобы это не причинило вам что? Беспокойство. Что и он даст вам такого мужа, которым вы будете довольны. У вас родится ребенок, которого вы не будете несчастье хлебать ложкой. Или у вас будет жена, которая будет вас слушаться, а не которая будет вам истерики постоянно, ревности, сцены ревности закатывать. У вас будет все по-другому, если это придет в результате благотворительности, жертвоприношения и тапасии. Вы не думаете, что Кришна такой негодяй, что он вам дал такую тупую жену. Или дал вам такого безобразного мужа. Это не от Кришны. Так делают кто? Видел кто-нибудь когда-нибудь фильм такой был раньше, лет 10 назад его, наверное, сняли. про джина с рогами, который жил в камне. Он назывался исполнитель желаний. Он исполнял все желания, но те желания, которые он исполнял, заканчивались для того, кого он делал это, что? Чем? Страданиями и смертью. Но он исполнял все желания. Поэтому вот то, что ваши желания исполнились, дети ваши, мужья и все остальное, это не Кришна вам послал. Кришна такую гадость не посылает. Вы не думаете, что Кришна такой, как бы, хитрый вас проверяет, так сказать, вам тяжбу устраивает. Кришна не такой. Если уж Кришна вам пошлет жену, вы будете как за каменной стеной за этой женой. Она будет вашей крепостью. Если Кришна пошлет вам ребенка, это будет настоящий ребенок. Это не будет какой-то странный такой очень. Очень странный ребенок. Потому что все это плохое, что с вами произошло, вам послал кто? Исполнитель желаний. Потому что вы связались с ним. Вы связались с ним. Это не в результате яги такая жена и такая теща. Нет. Это в результате дружбы с исполнителем желаний. И в конце фильма все плохо, всех порвало, все сдохли. Так кончается фильм. И в конце там, значит, одного пучит, и он подыхает. И такой, скажем, темный такой, пум, на экране темнота. Там, может, еще что-то хотите? Будьте осторожны со своими желаниями. И такой смех. Как вы думаете, кто этот джин? Конечно, ложняк вот этот. И он исполнил, и в итоге нас ждут всегда одни страдания. Это не Кришна. Это не Кришна. И мы сегодня утром говорили про этот ум, как мы серьезно воспринимаем его. Но он как джин вот этот. Он нас толкает, и нам кажется, так здорово будет. И вроде исполнилось желание, да? Но к чему оно привело? Мы счастливы? Нет. И мы потом просто учимся приспосабливаться к горю. И в какой-то момент мы к нему, что? Как сумасшедшие. Приспосабливаемся и даже становимся какими? Привязанными и довольными. Как свинья к испорожнениям. Как Индра, который вместо царя небес стал кем? Хрюнделем. Пятачком. Пятачком. Вот что страшно. И когда вы общаетесь с человеком, который вас знал совсем в другом состоянии, и вы еще ему говорите, что у вас, да, в общем-то, нормально, вы в ужасе. Вы понимаете, как сильно эта божественная энергия. И Кришна, он так удивился, когда Арджуна ему начал там петь сакупургу. И Кришна рядом стоял с Арджуной. И он говорит, как это скверно, прорвалось твое сердце. Ты рядом со мной находишься, меня боится сам страх. Там, где я, все скверно уходит. И ты что умудряешься, прямо при мне здесь это исполнится дерьма. И Кришна потом второй стих, он говорит, ух, как сильна эта моя божественная. Кришна сам поражается, ничего себе он, майка-то у него какая спальная. Ничего себе майка-то как действует. Что он умудряется, ему добро делают. А еще пуще прежнего ругается злая старуха. Все ей мало. Все она не удовлетворена. Это же кошмар. Что же происходит? Почему так происходит? Потому что мы так и ничего не изучили. Одни говорят, надо воспевать. Да вы не сможете воспевать, если вы не понимаете, как это делать. Вы не сможете понять ничего здесь, если будете просто кушать что-то и... Нет, придется изучать философию. Или, по крайней мере, Прабхупада говорит, хотя бы слушайтесь пастуха, как корова. Вот о чем он говорит. Потому что корова никому не завидует. Попробуйте быть коровой. Корова хочет летчиком быть? А мисс с коровой? А хочет она себе жилетку новую, рукава, реглан, декольте на вымя? Хочет? Вы-то как понимаете эту фразу? В умонастроении коровы. Это слишком, слишком большое умонастроение. Вам не достичь такого настроения. И все думали, умонастроение коровы это тупой, завистливый, ленивый, все время жрущий и махающий чамарой, да? Нет, вы что? Умонастроение коровы. Корова, во-первых, ничего не боится. Она тупая, Она ничего не боится, она не завидует. И она не хочет квартиры. Если нам доведется в жизни развить настроение коровы, мы спасены. И она еще слушается пастухом. Что вы? У нас на настроение пешачье. Знаете, чертики есть такие. У нем треном. Белая горячка. Мы-то охвачены, мы себя ведем-то как духи. Злые духи. И поэтому шастра говорит, что человек должен понять, что же такое яги и как он ее совершал. Потому что результаты неправильной яги ужасны. Результаты неправильной яги ужасны. Махарадж Анга совершал яги и совершил одну ошибку. Когда ему подали жертвенный рис, из-за того, что он был привязан к жене, по всем стандартам человек даже и вспомнить о жене не должен. Он должен принять рис, а остатки отдать супруге. Но он был привязан к жене, и он предложил ей остатки риса с яги. И в результате этого родился Вена. И земля стала страдать. Страдал сам Махарадж Анга. Страдали столько людей, пострадало из-за его сентиментов. Из-за его неправильной яги. Итак, человек должен очень научно понять, что он делает, как он делает, чтобы это стало йогой или ягей. Тогда он может надеяться, что, несомненно, где-то я близко подошел, я совершил честно столько-то жертвоприношений, и я не жду никакой награды. Пусть Кришна решает, дать мне это или нет. У меня есть желание, но пусть Кришна решит. И как вы думаете, Кришна решает? Когда вы яблоко хотели себе, а потом... Вы смущены, вы отдаете яблоко, половинку эту опять. О. И он говорит, да иди домой, у вас что-то. И вы не можете потом свой тент найти. Вы не можете найти свой тент, потому что Кришна вам пошлет самую лучшую женщину. Он пошлет к вам самого благородного мужчину, женщину, если она удовлетворила его. Никогда Кришна какую-то гадость не сделает своему преданному. Никогда. Он подумал, Кришна подумал о Випранараяне. Он сказал, он столько для меня сделал, я всегда наслаждаюсь отношениями с ним. А теперь он хочет женщину. И Кришна сказал, я ему приведу самую красивую. Я приведу ему самую красивую. Потому что у Випранараяны было желание вот так красивой. Потом он увидел, что не всегда красивая, хорошая, с качественной. И Кришна сказал, ну ему надо и красивую, и хорошую. И он сделал ее хорошей. И они стали вместе жить и служить. И когда он рассказал это царю, который должен был его казнить, Випранараяну, за воровство горшка, перед ним божество появилось и сказал, ты что делаешь-то? Он не твой, он мой. Он не воровал ничего, он никогда не своровал бы. Он мой преданный. Это я устроил все. Он сказал, как, ты же, это же... Он сказал, ты молчи. Он столько для меня сделал, он так мне служил, неужели я ему какую-то тетку не дам? Или не дам ему богатство? Ты что? Я наслаждаюсь, давая это преданному своему. Кришна хочет, чтобы вы были полностью обеспечены. Кришна хочет, чтобы у вас все было хорошо. Кришна начинает наслаждаться, делая жизнь преданному в материальном, в духовном, психологическом, каком угодно положении совершенно лучше, чем у других. Он этим наслаждается, делая вас богатыми. И Кришна ни в коем случае не допустит, чтобы это богатство стало вашей гибелью, проблемой. И что же такое карма-йога в сознании Кришны? И здесь, в самом конце Прабхупада специально ответы. Вы знаете, как в учебнике есть? Вы что-то там изучаете, да? Там, туда-туда. И в конце учебника по математике есть всегда что? Ответ. И Прабхупада специально сделал содержание. Это как в каждой главе. Если вы не пришли к этому выводу, этого не поняли и не стали так действовать, вы ничего не поняли, вы зря прочитали. И вот мы считаем третью главу карма-йога. И в чем же вывод? Прабхупада нам дает ответ. То есть, чтобы мы могли сравнить. Прочитав, узнав и действуя так, мы смогли сравнить. Как вы думаете, плохая карма это что такое? Совсем недавно утром мы читали с вами. Хорошая карма. Это прекрасное образование, хорошая внешность, богатство, удачливость и так далее, и так далее. Духовное знание, доступ к чувственным наслаждениям и так далее. Прекрасное здоровье и так далее. Что такое плохое карма? Это вот этого всего отсутствия. Кроме умной физиономии больше ничего. И даже за умной физиономией тоже ничего. И вот вывод третьей главы. Что же такое карма-йога? Каждый в этом мире должен заниматься какой-нибудь деятельностью. Однако, деятельность может либо привязать человека к этому миру, либо та же самая деятельность может его освободить от материального рабства. Действуя ради удовлетворения Всевышнего, без эгоистических побуждений, человек может освободиться от действия закона кармы и обрести трансцендентальное знание о душе и Всевышнем. Удивительно. Вот вам ответ. Что такое карма-йога? Еще раз. Что-то такое. Фиг поймешь. Ну так здорово, что-то такое. Ну фиг поймешь, что сказал вообще. Не повторить. Что-то там без эгоистических, как попрет вообще. И карма убежит. Помните, давным-давно я им рассказывал историю такую. Как-то в одном городе большом открыли ворота в царский дворец. И целая церемония вышла. Сначала выбежали люди с мечами, воины. А за ними такой экскорт вышел, воинов, солдат. И они так такими рядами встали. А люди, когда дворцовые ворота открываются, люди сразу приходят. Все же хотят видеть. Да? Вот представьте, сейчас, допустим, вы на площади Красной где-то гуляете, и вам говорят, сейчас Путин приедет, проедет здесь. Как вы думаете, все говорят, ну и пусть едет. Нет, все идут смотреть. Все идут смотреть, потому что он кто? Мы-то называем президентом, но он-то кто? Царь. Он царь. Слово царь происходит от слова цезарь. Цезарь. И вот ворота открылись, экскорт такой. И царь на колеснице, и за ним целый караван идет. Лошадей, и на лошадях мешки. И люди знают, что в таких мешках хранятся золотые монеты. И впереди бежит глашатай и кричит: «Слава Махараджу!» И люди все: «Слава Махараджу!» кричат и начинают падать в дандават. И когда они кричат, подхватывают: «Слава Махараджу!» и падают в дандават, эти с мечами бегают, смотрят. И все знают, что если не орать «Слава Махараджу!» и не делать дандават, то? Что? Как думаешь, что произойдет? Подстригут. Подстригут вам голову. То стричься уже больше не надо. И этот глашатый: «Слава Махараджу!» И все: «Слава Махараджу!» И бум в дандават. А им за это, ладно, просто гнев, раз в мешок, и золотые монеты. Золотые монеты. И люди там, ну знаете, бедные же люди. И он рассыпал золотые туда, направо. И все люди раз, падали. И люди начали так сражаться за эти монетки, они же раскатывались. И люди, ну знаете же, как люди себя ведут. Воланд еще в «Мастере Маргарите» это продемонстрировал, да? Знаете, да? Червонцы, как они. Чтобы показать эту как бы природу сердца скверненного. И вдруг они смотрят, идет какой-то нищий, грязный, оборванец с чашей для подаяния. То есть какой-то бродячий монах идет. И идет прямо на царя с этой чашкой. И когда до него дошли эти солдаты, они же так выстраиваются, выстраиваются, такой коридор. И к нему приближаются эти с мечами. Но они же с дороги он должен отойти, все же расступаются. А он идет с чашкой, такой лиц, обросший, босой. Тряпье на нем, он идет с этой чашей. Они кричат: «Слава Махараджу!» Он идет. И к нему сразу с двух сторон подбежали с мечами и хотели отсечь голову. И вдруг они услышали, царь увидел это и сказал: «Всем стоять!» И все, процессия вся остановилась, эти с мечами. Ничего не поняли, что в чем проблема. А перед этим уже немало голов, которые не смекнули, что происходит, их. А этот человек без всякого и идет прямо к царю. И вдруг царь спрыгивает со своей колесницы и бежит к этому нищему. Падает перед ними на колени и начинает ему целовать ноги. Все, что такое это? Что происходит? Какой-то бродяга грязный, вонючий, нищий. И царь наш целует ему ноги. Все в замешательстве, никто ничего понять не может. Царь поднимает голову. «Дорогой отец, где ж ты был? Я ж тебя искал столько лет. Почему ты меня бросил?» А это оказался отец царя, бывший царь, экс-президент. Это был его отец, царь тот. И все стали, подошли и стали не смотреть. И через это худое, грязное, заросшее лицо они в глазах увидели: «А, это же наш Махарадж, который ушел! Ушел тайком, покинул свое государство в поисках истины!» И все стали кланяться: «Ой, Махарадж, эти солдаты! Не вели казнить, вели миловать!» Он заулыбался и сказал: «Да ладно, ничего, что вы? Я какой царь? Я не царь! Вот царь! Я тот, за кого вы меня приняли! Вы правы, я тот, за кого вы меня приняли!» И он сказал: «Дорогой государь, ты не мог бы бросить в мою чашу 3 медные монетки, чтобы я смог купить себе немножко еды, чтобы продолжить поиски абсолютной истины?» У сына глаза наполнились слезами. Сын так любил отца. И он сказал: «Отец, да что ты?» И он сказал: «Казначей!» – закричал. И он все стоял на коленях перед отцом. И казначей быстро прибежал с мешком. И он: «Сыпь! Ты что, отец?» Он сказал: «Да что ты, что ты?» Но сын вырвал у него чашу, положил на землю и сказал: «Сыпь!» И думает: «Сейчас засыпет еще!» И вот чудо, казначей стал сыпать в чашу. Нет, все точно в чашу. Но чаша оставалась пустой. Он высыпал весь мешок туда, и чаша была пустая. Отец попытался что-то сказать, он сказал: «Золото сюда!» Еще прибежало несколько воинов с золотом и начали сыпать. И вот чудо, чаша оставалась пустая. Царь закричал: «Что за дьявольский сосуд? Наполнить его! Я не сдвинусь с места! Отец, ничего не говори! Заполнить!» И потекли мешки с золотом. 40 коней, наполненные мешками с золотом, не могли заполнить эту чашку, маленькую, грязную чашку. Она оставалась пустой. И когда 41-й конь подошел, царь остановил коня и сказал: «Отец, что это за сосуд? Сколько в него не даешь? Бесполезно? В чем секрет?» Отец улыбнулся и сказал: «Я так счастлив. Я правильно сделал, что ушел. Ты лучше меня, ты разумнее меня. Тебе понадобилось 40 лошадей с мешками золота, чтобы ты остановился и задумался, что в чем дело. А я в эту чашу спустил свое здоровье, богатство, своих подданных, жену. Я спустил большую часть жизни в эту чашу, а она осталась пуста. Эта чаша сделана из моих желаний. А ты остановился на 40-м коне золота». И он сказал: «Ты понял? Никогда не удовлетворить наши желания». Он сказал: «А ты достиг, ты нашел истину?» И он сказал: «Нет, я ищу. И для того, чтобы ее найти, мне нужно всего 3 медные монетки. Брось их». Царь сказал: «Ну, у кого есть 3 медные монетки?» Ну, у никого не было. Он сказал, ну где обменник? Где можно поменять? И кто-то там нашел 3 медные монетки. И царь взял, так поднес и бросил. И монетки остались лежать на дне. Отец улыбнулся, он сказал, я тебе сразу хотел сказать, чтобы найти истину и стать счастливым, достаточно всего 3 медные монетки. Он взял эту чашу, поблагодарил сына и сказал, когда я найду истину, я обязательно принесу тебе ее. И царь ушел. Как вы думаете, сколько нам надо? Вот мы сюда зачем пришли все? Зачем? Как думаешь, зачем ты пришел? У кого есть чаша желаний? И кто ее заполнил? Кто-нибудь умудрился заполнить эту чашу? Никто. Желание трудно. Да. А вот чтобы найти истину, оказывается, и счастье, и стать счастливым, достаточно 3 медные монетки. Хари Кришна. Ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют моему примеру. Пожалуйста, может быть, есть у вас вопросы какие-то, заявления, жалобы, кассации, апелляции, иски. Можно вопрос задать? Да. Что самое трудное на пути преданного служения? Самое трудное – это стать слугой. Что-что? Слугой стать. Вот вы говорите, нет Лакшминарайаны, нету таких продвинутых, нету там кшатрия, нету авторитетов. Я вчера объяснял, я так вчера ругался. Ну, ругался не так, как бы со злости, а ругался, что просто исчезло здесь даже понимание. Я всегда говорил очень искренне и честно одну вещь. Что когда кто-то моему успеху восхищался, или говорил, вот, тут Лакшминарайан, Лакшминарайан, и говорили, ну, таких вот надо найти. В кармической жизни, вот здесь прямо сейчас сидят люди, которые меня знали в кармической жизни. Ну, вот я вполне серьезно вам говорю, они прямо здесь сидят. Вот здесь есть прабхи, которые меня знали в кармической жизни, то есть до вообще моей религиозной деятельности. И здесь есть несколько женщин, которые меня знали тоже до этого. Да? В частности, моя жена меня знала с пионерского возраста. Она была ребенком и знала меня. Раса Манджари знала меня. Вот наша Гопа Мата знала меня в кармической жизни. И так далее. Я никогда не был человеком, за которым надо было идти, восхищаться или там слушать его. Понимаете, да? Обычно эти люди меня либо жалели, либо считали меня, ну, застреленным, засланцем. Понимаете, да? Мягко говоря. Это мягко говоря. Это мягко говоря. Все, что со мной происходит, я знаю точно, почему. Потому что я уже сюда пришел, развив настроение слуги. Все, что сейчас происходит, вот в Улан-Удэ, вот этот вот развал, да, ну вот это вот все, что-то уплывает, мы хоть и так и пытаемся искусственно вдохновлять, но мы видим, уплывает, это все рушится медленно, наверное. Не потому, что кто-то не обладает какими-то качествами, какой-то природой, нет какого-то уникального человека. Вот я вчера Боярду говорил об этом. Я говорю, спасибо тебе. И сказал, продолжай. Потому что ему удается что-то созидать. Понимаете, да? Удается этому пацану, который, в общем-то, и не обладает там 7 пядями во лбу, красавец. Тоже у него там, кстати, куча по карме, может быть, всяких не очень. Почему? Потому что он в настроении служения. Я увидел, как мальчики, вот здесь вот собрались пацаны, да, я свой народ очень, я вот всегда думаю, почему столько много, вот мы же здесь в Бурятии живем, не так хотелось, чтобы мой народ принял сознание Кришны. Я вот сам бурят, да, я как бы вижу, что принимают, а вот как-то бурятов мало. А буряты-то более традиционно склонны к религиозности. У бурятов-то есть священные вещи, они, знаете как, они не думают, Матаджи смотрят на меня, или как я там на фоне вот этого алтаря выгляжу. Вы видели, как эти пацаны пуджу предлагают пропасть? У нас браманы с таким благоговением. Цветы вот не предлагают лепестки. И я стоял, у меня сердце радовалось. Я видел, как люди предлагают. Эти пацаны, они знают, что они не образованы, не красавцы, ничего. Они не думают о матаджинском ашраме сейчас. Они просто благоговейно, священные предметы для них. Понимаете, да, буряты многие так воспитаны, деревенские люди так, русские воспитаны. Для них есть что-то еще священное. Понимаете, да? Вот это традиции семейные. Они еще мамы могут на «вы» называть. И старшую сестру на «вы». Они могут еще побояться что-то, гадость какую-то сделать. И как они вот... И я вот стоял вот первый день. Во-первых, я увидел, что столько много мужчин, так сказать, которые вот... Но особо меня, конечно, я прямо чуть не заплакал, когда я увидел, как они предлагали лепестки. Я уже давно не видел это ни от брахманов, ни... Я давно в нашем храме не видел ни в одном храме такого почтения и благоговения, такого трепета перед священными атрибутами. Понимаете, да? А вот эти мальчики, они... Вы замечали, нет кто-нибудь? Вы понимаете, о чем я говорю? Вы сами же со стороны видите, что... Как они это делают? И я подумал, о, значит, еще не все потеряно. Значит, вот оно, вот Кришна, как бы, вот он заботится, он послал к нам таких людей. А потом я стал спрашивать, кто проповедует, кто выходит книжки. И я услышал много раз имя одного преданного. Это они не сговаривались, и они говорили, я сейчас даже боюсь это испортить. Но я просто хочу им объяснить, почему я сейчас о нем говорю. Потому что это и есть то, с чем я пришел тоже сюда. И о чем я говорю? Если Боярд будет дальше развиваться и развивать, и эти мальчики будут, не покинут вот это вот, и не будут обращать на нас внимание, а научат, кто-то искренне их научит, как развить вот это их благоговение, почтение, их это желание быть слугами, смиренными слугами. Они повторят сначала то, что делал я здесь, потом повторят все, что мне удавалось сделать в регионе, а потом меня переплюнут в сотни тысяч раз. И это не сделают гениальные санскритологи, образованные люди, которые полностью потеряли настроение слуга, слуги, слуги остальных слуг Гопи Вриндауна. Господь Чайтанья сказал, нехорошее образование, непрекрасная внешность, ни тапаси, ничего меня не привлекает. Но я привлекаюсь преданностью, которая проявляется через умонастроение. Гопип Хартур Падакама Лайор, Даса Даса Ану Дасага. Я смиренный, ничтожный слуга, слуги, слуги, слуг Гопи Вриндавана. Таким образом, тут не недостаток в образованных или кшатрийской какой-то суперприроды, потому что во мне ее никогда никто не замечал. Меня всегда считали засланцем. Я просто предался и пытался быть слугой искренне, по-настоящему. И пытаюсь до сих пор. Это отразилось на моем темпераменте, на моих лекциях, на моем образе жизни. Я никогда не занимался бизнесом. Мне здесь 14 лет, я даже не пытался заниматься бизнесом ни разу. Здесь сидят Матаджи, вон, Дамаянти, Манджари там. Мне столько жертвовали, и я не принимал эти пожертвования никогда. Я принимал где сотую часть, где вообще ничего не брал, где одну десятую. И столько люди могли, меня могли завалить домами, машинами, коттеджами. Бизнес на меня готовы были переписывать за эти годы. Я бы сейчас был очень богатым человеком. Я этого не принимал и не принимаю. Я очень сильно, правда, хочу ощутить этот нектар, о котором я читал. И мне даже иногда кажется, что я его ощущал. Или ощущаю. Я не знаю. Не мне судить. Но я знаю, как его получать. Когда вы становитесь смиренным, ничтожным слугой. И не забывайте об этом, что вы не господин. Как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, когда я забываю об этом, о наставлениях своего гуру, я уделяю слишком важное значение правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. Вот когда мы там, сколько шикха у нас сантиметров, как мы правильно там сари, правильно ли мы тут вот поем, через пищу мы переступаем, не переступаем, ой, она вообще неправильно предлагает, надо три раза. Мы начинаем уделять не тому внимание. Мы забываем, что мы всю милость можем получить только тогда, когда мы становимся кем? Слугами. И поэтому, когда нас посвящают, дают первое, Нам дают имя и к нему приставочку. Мужчины все приставочку «дас», а женщины «давидаси». Служанка и слуга. Служанка слуги и слуга всех остальных слуг гопи Вриндауна. Таким образом, весь секрет, который так вы тут решаете на всяких тут двухчасовых и полудневных своих сходниках, но это не назовешь каким-то этим советом, потому что это сходняк какой-то. Лебедь, рак и щука. Знаете, как в басне говорится, там, где совет, там согласия нет. Но там, где слуги, там все двигается. Там, где слуги, их защищает господин. Там, где слуги, там нету мое мнение, твое мнение. И Кришна говорит, таково мое мнение, Арджуна. Арджуна говорит, да, вот а я там, у меня такое мнение. Кришна опять улыбается, говорит, а вот, и опять что-то говорит, и говорит, таково мое мнение, Арджуна. И Арджуна не замечает, о чем вообще разговор идет. Чьему мнению должен служить Арджуна? Сам, добровольно поняв, что оно более совершенное. Чьему? Мнению Кришны. Так и мы, когда мы слуги, у нас нету собственного взгляда. Мы понимаем, что мы что-то видим и служим взгляду нашего господина. А наш господин, он тоже не господин, он слуга. Важно нам понять, служим ли мы слуге слуги, слуги и всех остальных слуг. Но если кто-то такой талантливый, все говорит про веды, про бхакти, про святое имя, шары закатывает, но у него свой взгляд, дети мои, вы глубоко ошибетесь. Вся парампара, все перечисленные в Бхагавад-гите парампара, состоит исключительно гопи бхартур падакамала йор, даса даса, ану дасага. Там вписаны величайшие слуги. Улавливаете, да? Вот в чем был их успех. Вот почему Шри Прабхупаде удалось столько сделать. Потому что он смиренный слуга. Его божественной милости Шрилы Бхактиситанты Сарасвати Госвами Прабхупады. Он слуга, смиренный слуга, который не может не порадовать своего господина своим служением. Он служит Анукульена Кришнану Шланам Бхакти Уттамам. Он служит, сева означает, в настроении Анукулья, с сильным желанием порадовать Ясья Прасадам Бхагават Прасадам, радовать своего господина, который является слугой другого слуги, который является слугой, и Кришна проливает милость через слуг. И Вишванат Чакраварти Тхакур в Мадхуре Кадамбине говорит, милость Кришны — это значит милость его слуг, преданных. Его преданных кого? Слуг. Поэтому слово преданный, вы должны не просто говорить преданный и забыть о том, что слово преданный-то кто? Слуга. Преданный слуга он. Хари Кришна, вопросы есть? Вопросов нет. Шримад Бхагавад-гита Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шринитай Гаура Хари Киджай, Шри Дамодара Мах Махотсава Киджай, Гаура Прамананды Хари Бхова. Спасибо большое. Так что развивайте в себе это настроение слуг, и вы увидите. Слышишь? Когда я пришел в Хари Кришна, я не был ни президентом, ни кем. Я бачки тут носил, мыл полы и так далее. И никто тогда даже не мог поверить. И я не мог поверить тогда. Я просто знал, если я буду слугой, Кришна будет ко мне милостив. И Кришна позволил мне столько проповедовать. Кришна через меня стольких людей вдохновлял. И другие преданные через меня столько действовали. Те, кто там стоит выше меня. Они столько смогли сделать, и я так счастлив, что я просто им предался. Вы понимаете, о чем я говорю? Таким образом, помните, не в талантах тут дело. не в каком-то кшатрийском характере, в каких-то там, ой, у меня другая природа, у него другая природа. Не слушайте, все это болтовня. Слуга может все, потому что ему в этом помогает кто? Другой слуга. Слуга, слуги, слуги. Через него будет действовать Кришна. А через всяких гениев действует кто? Исполнитель желаний. Все будет так здорово, приятно. И все будет разрушаться. Поэтому настроение. Тут вопрос настроения служения. И поэтому каждый раз, когда меня спрашивали, ой, нам нравится вот этот преданный, мы хотели бы взять его авторитетом. И никто не спрашивал, а он слуга? Никто не подошел к его. Он спросил, он ваш слуга? И никто не спросил своего авторитета, а кто ваш господин? Потому что если вы будете служить тому, кто плохой слуга, или кто не имеет господина, все, что вы сделаете, будет что? Бесполезно. Пустая трата времени. Но если вы узнаете, что его господин им доволен, служите ему. Но если вы узнаете, что и господин недоволен, он вообще не хотел такого, и так далее, будьте осторожны. Это ваш выбор. И поэтому я всегда, все годы говорил, когда меня спрашивали преданные, а кому служить? Я еще раз им говорю. Служите слуге, слуги, слуги всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И много, порой много, многим людям нужно лет, чтобы понять, кто слуга, а кто служит, а кто подчиняется. Кто, делая свое, выдает за это служение кому-то и так далее. Вот здесь нужно будет опытных людей, здесь нужен куратор и так далее. И всегда в итоге нужен опытный преданный, который умеет это различать. Потому что в основном новички этого не понимают. Они просто искренне служат, даже не зная этих тонкостей. Потому что так невнимательно читали. И Прабхупада говорит, никто сам этого не увидит. Это может указать только опытный преданный. Поэтому он говорит, никто не сможет изучить мои книги без опытного преданного. Никто. Поэтому какой бы прекрасный проповедник ни был, как бы красиво он ни проповедовал, я уже красиво говорю, все меня любят, вдохновляются, многие ненавидят, терпеть не могут и так далее. Но так или иначе, можно просто спросить, а кто ваш господин? Я скажу вам, Бхактивапава с вами и Бхактичитанья с вами. А кто ваш, это непосредственные господа, то есть непосредственно со мной сталкиваются. А кто ваш прямой господин? Шрила Ниранджана с вами, Махарадж, мой гуру. Кто ваш непосредственный господин? И тогда мы, чтобы служить мне, нужно подойти, и не ошибиться, чтобы, и спросить у моего господина. Извините, пожалуйста, а Лакшми Нараяна, вы довольны? Он, как вы считаете, мы можем ему служить? Вот прям. Вы довольны? Потому что мы решили, мы хотим служить, но мы вы далеко, мы к вам. Все равно мы понимаем, что мы должны стать слугами ваших слуг. Он слуга. Мы могли бы служить вам через него. И что, если вы это слышите, тогда вы можете начать служить. Я вас учу. Понимаете, да? Если вы слышите, ну так, знаешь, как бы. И вы тут должны напрячься. А что у него, какие-то проблемы? Ой, у него проблемы. И тогда лучше. Вы так будете говорить. Мы склоняемся в почтении перед вами, особенно перед вашей параматмой. Мы склоняемся перед вашей параматмой, и мы так заняты. Когда вы приезжаете читать лекции, мы так заняты, вы уж извините. Мы бы с удовольствием, ну, так заняты. И это будет правильно. Лучше от греха подальше. Потому что потратить столько энергии, столько времени, служа не тому, это очень плачевно. У нас был один из, ну, занимал положение духовного учителя, один человек, его звали тогда Харикеша Свами Махарадж. И он тоже больше 30 лет служил здесь. И он стал духовным учителем, когда прослужил в ИСККОН 10 лет. Он стал гуру. Стал принимать учеников. И он был духовным учителем. И слава о нем гремела очень серьезно. Я помню его лекции все и так далее. И он пал. Оскорбления совершал очень много. Шили Прупаде. Ну, в общем, ладно, это не важно. Но и у него было самое большое количество учеников здесь, в России. И также в нашем движении еще был один духовный учитель. Его звали Горгавинда Свами Махарадж. И сейчас все знают, в искон, ну, старшие преданные, что он оказался чистым преданным. Так как он ушел, мы примера другого даже в искон нету такого примера, чтобы так классический человек покинул тело. Он лежал в Майпуре, в гостинице, болел что-то. И он лежал. И говорил, я очень плохо себя чувствую. Вдруг собрались ученики и стали петь киртан. Пришли братья в боги и стали петь киртан. И пришли какие-то два лайф-мембера. Лайф-мембера это люди, которые, богатые люди, которые финансируют какие-то проекты. Искон, ну нашего общества. Индусы. И они пришли к нему и сказали, Махарадж, а вы не можете нам рассказать, почему Джаганнатха Пури стал обителью Господа Чайтани? Почему он не во Вриндаване, не в Майпуре, а именно в Джаганнатха Пури? В чем вот секрет Джаганнатха Пури? Почему Джаганнатхи-то так? Вот что там было такое? Почему Господь Чайтани не ушел во Вриндаван, а оставался в Джаганнатха Пури? И Горгавинда Махарадж стал рассказывать историю, почему у Джаганнатхи такие глаза. Ну, я не буду ее пересказывать, чтобы не терять вашего драгоценного времени. И просто Кришна встретился с Радхарани после долгой разлуки. Они встретились на Курукшетре. Шримати Радхарани не выдержала и вместе с Гопи прибежала на Курукшетру, чтобы увидеть Кришну. И перед Курукшетрой Кришна встретился с Радхарани. И когда они увидели друг друга, в такой разлуке, представляете, два человека, которые любят друг друга, ну, насмерть. И они встретились глазами. И они решили. Оба лишились дара речи и всего. И у них вот глаза вот так вот начинали округляться. Они начали трансформироваться такими баклушками такими, знаете. Руки такие, ну все, все. Они стали трансформироваться, в них стали изменения происходить. И они смотрели глаза в глаза. И Шрила Горгавинда Махарадж заплакал. И он сказал, глаза в глаза, вы представляете? Радхарани смотрела на Кришну, а Кришна на нее... Глаза в глаза. Он так заплакал и сказал, простите, глаза в глаза, глаза в глаза. И умер. И покинул тело. И в шастрах говорится, тот, кто так покидает тело, несомненно, величайший и чистейший преданный. И вот как-то перед уходом собрались очень много, несколько десятков тысяч учеников осталось от того Махараджа. И они собрались и пришли к нему и сказали, Горгавинда Махарадж, мы хотим именно ваше мнение знать. Все, что мы сделали, многие по 20 лет, по 25 лет служили под руководством этого Махараджа. Хоть что-то засчиталось? И Горгавинда Махарадж сказал, вы уж меня извините, но все, что вы делали, бесполезно. И они так были возмущены, они так были недовольны им. Как же так, а вот там то-то? Он сказал, вы спросили, я ответил, встал и ушел. Вы бы кому поверили? Себе или такому человеку? Так сказал Горгавинда Махарадж. Все, что вы делали, бесполезно, потому что ваш гуру никогда не был чистым преданным. А духовным учителем может быть только чистый преданный. Он пояснил это. И ушел. Поэтому мы не чистые преданные, но мы можем быть их слугами. Вот почему я сказал, что есть духовный учитель, есть какие-то другие преданные, и мы всегда становимся слуга, слуги, слуги. И что важно? Почему так произошло? Что в какой-то момент человек прекратил быть слугой. И с того момента, когда человек прекращает быть слугой, все, что мы делаем под его руководством или что-то ему делаем, это никакого отношения к Кришне, что не имеет. И это увидеть, это почувствовать и понять мы тоже не можем, потому что мы на каком уровне находимся, я говорю. Мы же тут, вы же лихо объявляете, вот это чистый преданный, вот это нечистый преданный. Вот даже вы уже это говорите. Ой, это чистый преданный, вот это святой, этот вот такой. Откуда вы знаете? Среди нас здесь нет таких квалифицированных личностей. Мы можем лишь обращаться к каким-то очень известным, квалифицированным людям, которые уже доказали там тем-то. И то, Прабхупада говорил, до того, пока человек не покинул тело, никто не имеет права объявлять его кем? Чистым преданным. Прабхупада сказал, что только его уход может указать, был ли человек чистейшим преданным. Только его уход. И Гаурагавинда Махарадж так покинул тело. Более того, я даже многих разных других садху слышал, как покидали. Все-таки не так. А это ну просто... Вы представляете, да? Вот вы слышали, как я рассказывал? Вы представляете, что это? Глаза в глаза, глаза в глаза, глаза в глаза. И под Кирта. В Майпуре, на святой земле Майпур-Дхами. Просто потрясающе. Шрила Гаурагавинда Махарадж. Ки джай! Шрила Прабхупада Ки джай! Шри Нитай Гаура Хари Ки джай! Гаура Прамананда Хари. Спасибо большое. Я сегодня уезжаю. Постараюсь к вам приезжать каждый год. Я шучу. Но я постараюсь. Я не буду ничего обещать. Потому что я вот заметил, когда я обещаю, да, все проблемы ждут меня. А когда я говорю, может быть, я не приеду, тогда сами решают люди здесь проблемы. Я такую глупость сделал. Кому сказал, вот я на 3 месяца уезжаю. Я хочу, чтобы вы здесь все сами научились делать. Как вы думаете, я через 3 месяца приезжаю? Что там, решали сами? Нет, все говорят, мы так вас ждали. О! Лакшми Нараяна, мы ничего тут без вас не решали. Мы вас ждали. Какую я глупость сделал? Надо было сказать, я ухожу навеки. И прийти через 3 месяца. И посмотреть, и потом... А я взял и ляпнул, что я через 3... И они 3 месяца ждали. И копили. Я только зашел. Ушла на меня. Знаете, еще одну историю вам расскажу, вот, чтобы вы понимали. В исламской практике, практике ислама и в практике суфизма, есть такое понятие, как дервиш. Дервиш это странствующий священник, отшельник, ну отреченный, как саньяси. И кульминацией саньясы, вот такой вот исламской, это достижение состояния вот этого как бы, вот Джада Барата. Джада Барата, он полностью находился в этом состоянии. И это состояние, или вот таких людей их называют мубарак. Мубарак. Ну, на тюркском языке, мубарак. Это как бы такой святой юродивый. То есть он выглядит чеканутым, и не каждый понимает, что это величайший святой. Все думают, что он какой-то такой. Ну вот почему мы говорили, блаженный Божий человек, знаете, такие, там возле церквей. А на самом деле они были что? Они специально так себя вели. И просто, смотри, чтобы дураков отгонять разных. Вот как, допустим, вы знаете, да, там, Джада Барата, чтобы к нему не приставали, себя дурачка, так сказать, изображал. Духовный учитель Бхактисиддханты Сарасвати, Гауракишора Даса Бабаджи, тоже из себя, всякого разного, сумасшедшего, возле на помойках все время сидел. И люди, фу, ну. Или он возле ямы с испражнениями сядет, туда ноги свесит и повторяет. Что такое-то? Что такое? Представляете, сейчас бы вы увидели, кто вы видите. Голока Прабу сидит, ноги свесил куда-то. Вот эту вот качанную яму. Вы подумали, он так. И никто же не думал, ой, продвинут, надо пойти мимо получить. Раз ему лопатой чистил. Раз его ковчик, еще раз ему омовение. Он бы сам это сделал, если бы к нему пришли, он бы такой. И дальше. Лишь бы вы не приставали, потому что они святые эти знали, что люди всегда пристают с какими вопросами и с желаниями. Понятно. Ты знаешь. Ты опытная. Дайте имя моему маленькому. Знаете, как это ребенка приносит? Он на тебя похож. Он говорит, да не может быть, раз открывает. Он говорит, а почему такой розовый и щекастый? А посмотри, ой, нет, извини, раз перерву. Розовый щекастый. Ну, понятно, что она ему показала. Он на тебя похож. Вот это вот на мы похожи тоже. И этот человек святой. Он, ну, чтобы... Ему же надо же кого-то спасать. И он приходил на рынок, на большой рынок, базар. брал ведро, набирал туда камней и ходил бренчал. И ходил бренчал, и ходил бренчал, так на всех смотрел. Ну, вот вы бы увидели такого. Грязный, воняет от него, ногти, все. И такой еще ведро с камнями и бренчит. Вы бы подошли к нему, благословение просили? Вы бы еще подальше от него. И там на этот базар приходил один шейх. А шейх это тоже определенный титул, да, религиозный здесь. И он был очень продвинут, и у него было видение. Он мог различать, он мог святых видеть. И как-то он на этом рынке шел, и он увидел вот этот шел и гремел. И он увидел, что это святой. Он бросился к нему в стопы и стал пыль собирать. А тот такой раз, ну, уже как бы, а тут вот та земля, по которой он ходил, он стал себя обсыпать. И так на него, и он кланяется ему. А люди знали этого шейха все, что это шейх, то есть вообще для них это, ну, как председатель, чего там, как Папа Римский. Представляете, Папа Римский кого-то бы увидел и давай там пыль с него собирать. Или там Далай-Лама вдруг так себя повел. И вот он был для этих людей, он был таким авторитетом. И все, что, кто это, кто? Он сказал, это величайший святой, он специально прикидывается. И люди все, ну, знаете, да, люди же продвинутые, всем же сразу охота же задать вопросы касательно абсолютной истины, там, предаться Богу и все такое. И люди как ломанулись, как давай падать, эту пыль собирать ведрами, там, уже сразу организовали поставку пыли в другие регионы отдаленные, за небольшую плату, чисто чтобы оправдать поездку и транспортные расходы. Ну, вы понимаете, да, вы-то, я думаю, знаете. И все так быстро организовали, они были такие очень, ребят, хорошие, вот, ну, шутка. И, в общем, люди стали там падать в ноги, вокруг него. И он такой сел на землю, заулыбался. И он говорит, ну чем я могу вам помочь, люди? И одна женщина, ну, старая женщина, а там стариков почитают. И одна, я. И все, пожалуйста, мать, все. Там по старшинству сразу быстро распределились, парампора, все. Дети и женщины впереди, там все остальные сзади, торт. Ну, там, физически. Как вот, допустим, в этом храме я первый раз увидел. Здесь 10 лет одевал гирлянду вообще на человека. Грехастха обязательно должен быть, одевать гирлянду и так далее, и так далее. Ну, то есть существуют определенные стандарты ведические и вайшнавские стандарты также существуют. И мы сначала начинаем с каких-то таких определенных, постепенно. А так не делается. Кланяться определенным образом надо. Когда вы одеваете гирлянду, вы должны обязательно кланяться. Итак, это не потому, что... Потому что это как называется? Вьясасана. То есть это мы в ясе как бы выказываем почтение, а не человек, который сел. А человек, который сел, он должен помнить, что он представляет-то не себя здесь, а кого? Вьясу, да, гуру парампару. И это большая ответственность сидеть на этом месте. И это сейчас не Лакшминарая, не Дасу, и не Лёни Тугутову тут гирлянду одевали, а что кто-то взял на себя такую ответственность что-то говорить от имени, да, от имени парампара, от имени вайшнавской сампрада. Это большая... И поэтому мы кланяемся, когда гирлянду кому-то... То есть существуют определенные стандарты киртанов и так далее, и так далее. Мы ничего сами не выдумываем. Когда поют Дамодару, вот вы, я знаю, что половина из вас не знает вообще, что сегодня пели. Музыку подхватывали и все. Когда есть слуги, да, они тут же, их не надо заставлять, они тут же смекнут, что надо всем раздать листочки. Уже должно быть приготовлено все крупным шрифтом, Дамодара должна... И тогда мы... Читай, хором бы пели, Кришна был бы доволен. Никто бы не забыл приносить вот это, куда втыкать и так далее. Все везде в порядке, и здорово бы работало, и красиво было бы. Все искренне это делали. Но поскольку слуг очень мало, а если есть те, кто служит, им те, кто все это знает и должен это делать, ничего этого не делает, тогда все разваливается. И все думают, о, кшатри. Нет, просто потеряли настроение чего. И поэтому все, а нам не сказали, а я говорил. Это... Все это не работает, потому что вы, что бы вы ни говорили, что просто вы уже давно не слуга сами. Поэтому я говорю, просто можно вернуть это настроение слуги себе, не кому-то, и не сидеть там бычиться на меня. Я вам точно говорю. Если кто-то мне здесь доверяет, поверьте мне, у меня слишком большой опыт. Пока вы слуга, от вас будет исходить все, будет работать все. Как только вы станете... Не слугой, а значит два положения только есть в материальном мире. Либо вы слуга, либо вы кто? Господин, который изображает из себя, ну, смиренного слугу. Поэтому это мошенничество может произойти. Или просто человек не вдохновлен, еще потерял. Надо восстанавливаться. Надо восстановить это настроение слуги. Тогда вы додумаетесь, что эти ребята не знают, как поклоняться. Они ходят в храм, они уже распространяют книги. Они такие прекрасные, и никто ими не занимается. Они не знают, каким боком, как, что. Никто не позаботился, чтобы все получили листочек Дамодараштаки, чтобы прекрасно спеть для Кришны. Чтобы кто-то пришел и поиграл на физгармонии, как это делал Вриндаван Чандра. Устроить красивую Дамодару. Приятно будет божествам, преданным. А тем более у нас есть люди, которые благоговеют. Для них это священно. Понимаете? Священный месяц Картика. Которые бы рассказали перед этим истории. Рассказали бы, прихожан собрали, еще раз напомнили. Что дает это хотя бы один фитилек? Даже если вы один фитилек один раз в месяц. А что же дает, если вы каждый день предлагали фитилек? И все это описывается в Писании. Ты знаешь? А ты? Ну ты-то знаешь. Нет. Видите? Никто. Почему? Никто не заботится. И тогда все думают. Нет авторитета. Нету. И суть-то не в том, что матаджи хотят замуж и секса. Матаджи чувствуют себя незащищенными. Поэтому начинают бунтовать, восставать, эмансипировать. Потому что их не защищают. Выходят замуж. Мужья не могут защитить. Они к Лакшминарайане по ночам звонят. Защитите меня от моего мужа. Я умираю, Лакшминарайан. Они ездят ко мне. Потому что Кришна вам не посылал этого всего. Вы все это нахапали. Нагребли, дети мои. Ну когда ж вы хотя бы детьми-то послушными станете? Когда вы начнете в школу ходить нормально, учиться хорошо? Когда ж вы эту всю вот лапшу сбросите себе с ушей? Когда прекратишь ты так с мамой себя относиться, кричать: «Мама, придется! Я вот только принимаю! Он сказал, я здесь живу!» Он неправильно тебе сказал, я тебе могу это доказать. Это была неправильная позиция авторитетов. И авторитет так никогда бы не сказал. За столько лет, столько опыта неправильных вещей. Что вы? Таким образом, нужно очень хорошо понять эту важную концепцию, что когда у нас настроение слуги, Кришна нам посылает разум. Кришна посылает нам тысячи вариантов. Тысячи вариантов. Тысячи. Нам не надо вот так сидеть и тупить. Потому что если мы слуги и хотим, Кришна говорит, от меня исходит память, знание, забвение. Я даю разум. Моей милостью ты преодолеешь преграды. Все. То есть Кришна это будет помогать нам. Нам не надо напрягаться тупо. Но когда мы не хотим ничего, мы уже сами половина во всем-то разочарованы. Мы чувствуем себя оскорблен. Как он мог так про нас? И так далее. Кришна, он говорит, что ты тут из себя изображаешь? И он выходит. Вы понимаете, да? Кришна уходит от нас. И поэтому мы тупим, сидим, ничего не можем придумать, где помещение, где то, где что. Или начинаем, когда все уже решено, руками бегать, махать. Ой, ай, ой. И тогда все смотрят и думают, они что-то... Вот нормальный-то человек приходит, он думает, я не хочу в такое движение, какой-то чеканутый. Какой-то чеканутый. Все же хотят видеть разумных людей. Так ведь, да? Каждый-то привлекается разумными людьми. Пусть даже некрасивым, но разумным. Разум так привлекателен. Разум, хороший, чистый разум называется Будда. Как вы думаете, Будды привлекались, нет? Да вы что вообще? Вы почитайте истории, почитайте биографию Будды, почитайте глубоко, изучите буддизм, вы будете потрясены. Это Кришна. Вы поймете, что это Кришна. Это Кришна, который пришел с определенной миссией. Такой разумный, такой привлекательный, такой потрясающий, благородный. Так... Ну, просто нет слов, одни слюни. И тогда все начнет работать. Все заработает. Надеюсь. Просто будьте слугами. Вот то, что вы услышали, вот это настроение, слушайте и развивайте. Развивайте это настроение. Общайтесь, берите советы, смотрите, делайте. Будут ошибки, все равно будут ошибки, будут неудачи. Но если вы будете развивать настроение слуг, этих неудач будет куда меньше, ошибок куда меньше. И постарайтесь не общаться с такими старыми преданными, которые говорят, я тоже был молодой, тоже думал, вот вся быстро, все, сразу знаете, перед вами неудачник. А я надеюсь на то, на что надеялся раньше. Когда я пришел, на что надеялся, и сейчас я надеюсь. Потому что сейчас для меня настолько очевидно, что все работает. Просто я очень часто все мои неудачи зависели от того, что я иногда становился кем? Ну, с виду-то я был такой. Ой, да что вы, у меня другой взгляд просто. Ой, у меня другое видение. Понимаете, да? Можно же господином так прикинуться этим слугой, овцой. Слуга служит мнению господина, служит видению господина, служит желаниям господина. Вот почему он служит. А кто господин? А господин должен быть слугой другого слуги. Улавливаете, да? Который слуга того слуги, который слуга того слуги, который слуга вот той парампоры, Шрилы Прабхупады, который слуга Бхактисиддханты, и туда, в общем. Гопи Бхартур. Гопи. Вы представляете, мы даже не Кришне служим-то, а мы, чтобы служить Кришне, служим его слугам. И Кришна в Падма-Пуране, Прабхупада, науку самосознания, начинает с этого стиха, где Кришна говорит, провозглашает. Тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Господь Чайтанья, чтобы это расширить, видя, что они не поняли, Господь Чайтанья расширил. И он сказал, Гопи Бхартур Падакамал Йор, Даса Даса, Ануда Саха. Хари Кришна. Спасибо. Какую? Да что-то я вот... Докончить историю, да? Вот она такая неинтересная. Ну и вот, и шейх этот упал в стопы и сказал, помоги людям. И он сказал, хорошо, я помогу. Надо это, жарко так вообще. Ой. Да, пух, упал вообще, придавилось. Я тело покинул. Как это, Карлсон, в меня упал и на голове. Я полетел, а вы меня камнями сбивали. Женщина такая старая. Ой, сын мой так болен, моя душа и сердце, он болен. Ну, понятно, да? Матерям понятно это? Ну. И он такой смотрит, женщина, встань, что ты? Иди домой, все с ним в порядке. Он как? Ты же ничего не по это, рах тебе дух, что-то те же любят, да, там же. Не было. Не было. Или там. Нет ничего. Потому что такой уровень уже такого не делает. Ты весь устраивает. Он говорит, да иди, женщина, все уже нормально. Она такая, домой. И там же, ну, всегда же есть такие, которые не верят. Побежали. А сын там такой сидит на постели. Ой, что-то мне хорошо. Ой, что-то жрать давай. Жрать бабу. Ну там и так далее. Ну и вот. И там все это. И все люди, а представляете, как еще узнали, что все это работает. И он вообще такой президент стал, этой общины. И они ломились туда табунами, косяками и отарами. И там, а у меня долги, меня убьют, я вот там то, все, если, ах, если ты меня спасешь, уж я-то как буду тебе молиться, ой, и как я там Аллаху все сделал. Он сказал, ну ладно, раз, прямо из воздуха, раз, пачку денег, ну на, иди, отдай долги. Ну там все такое, значит... Там кто что стал просить, и он думает, ну ладно, все, все это смертельно. А меня муж бросил, я жить не хочу, я жить не хочу. Ну ладно, муж сразу пришел, ой, дорогая, прости меня. Ура, слава Садху, слава Садху. Какая гадость, да? Вы чувствуете, какая гадость? Все. И этот садху сидел, все исполнял, исполнял. Многим людям он помог. Многим людям он помог. И как-то шейх пришел, и шейх такой довольный, думает, я как-то к этому дей причастен. И вдруг садху сел так, и как горько заплачет. И он рыдал, рыдал, рыдал, рыдал, рыдал. И шейх упал к нему в стопы и сказал, учитель, почему вы плачете? О, святой, ты почему плачешь? О, ваша божественная милость, Шри Шримат! Что вы плачете? А он сказал, что вы плачете? Вы же стольким людям помогли! Посмотрите, скольки людям вы помогли! И он еще сильнее заплакал. И он сказал, я тоже так думал, но я понял. Я сделал этих людей еще более привязанными к материальному миру. Я еще сильнее привязал их к зависимости от себя. Я не только не помог, я сделал их хуже. Я полностью изменил их представление о положении святого. Я совершил оскорбление. Он взял свое ведро и, плача, навсегда покинул этот город. В назначенный срок рано в Брахма-мухурту люди вставали, чтобы к нему переть. И люди как-то в 2 часа прибежали занимать очередь. А садху не было. Сидел шейх. И он думает, сейчас люди соберутся, и я скажу им. И еще этот Мубарак сказал, я еще больше плачу. Не от того даже, что я их испортил, а плачу от того, что ни один человек не захотел ничего спросить о Боге. Никто не захотел спросить о Боге. Никто не спрашивал меня, как удовлетворить Бога. И когда шейх остался один, люди приходили, все говорили, где, где? И когда все собрались, весь город уже собрался, потому что там по второму разу приходили на даршины, на третий, на четвертый. И шейх сказал, он ушел навсегда. Как вы думаете, какая реакция была людей? На кого он нас бросил? Да мы ему по барабану, он нас не любит. О, небеса, горе какое, ушел от нас. И шейх так все на это смотрел, вот так дико на них. И все до одного так себя вели. И все говорили. Ты должен его вернуть, ты должен его вернуть. Мы так его любим, мы без него пропадем. Он бедный, как там он будет жить? В лесу один. Ой, у него-то ни папки, ни мамки. Он такой несчастный, как панк. Ой-ой-ой, ай-ай-ай. Ой, как мы о нем беспокоимся. Кто ж ему будет стопы мыть, спину чешать и кормить? Кто ему постирает на бедренную повязку и почистит его ведро? Ай-ай-ай. Шейх так сидел, на них смотрел, и вдруг его рот скривился. Он сплюнул и сказал, негодяи, лицемеры, все вы беспокоитесь только о себе. Ни один из вас не беспокоится о нем. Все вы лицемеры. Он сплюнул и ушел за Мубараком вслед и никогда больше не вернулся. Так иногда и люди думают, что если они исполнят наши чьи-то материальные желания, они могущественны, они могут. И они думают, что сейчас они исполнят наши материальные желания, и мы такие прямо изменимся, станем лучше, начнем говорить об абсолютной истине. Но что происходит на самом деле? Эти люди еще сильнее привязываются к материальному миру, исполняя эти желания свои. И у них складывается неправильное представление о взаимоотношениях. Продвинутой личности. И они очень боятся ее потерять. Почему? Вот такая история. Вопрос. Как обрести уверенность или такое же серьезное отношение ко мнению другому, истинному своему? Надо общаться и служить. Шастра говорится, когда вы хотите приобрести какие-то качества, вы должны найти человека, который ими обладает, и служить ему. И если вы будете ему служить и медитировать на вот эти качества в нем, то постепенно эти качества перейдут к вам. Это не значит, что от него уйдут, к вам перейдут. Ом пурнам там, агам пурнам и дам. Все, что от него перейдет к вам, в нем также это останется нетронутым. И в то же время и появится у вас. Таким образом, когда мы служим человеку, который хотим, чтобы эти качества к нам, качества, а не способности. Прошу вас, пожалуйста, различайте качества и способности. Некоторые за способностями бегают. Эти качества переходят к нам, когда мы служим такому человеку. А я ответил на вопрос? Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.